Еврейский квартал и гетто. Знаменитое решение Венецианского сената от 1516 года гласит: «Все евреи, живущие на разных улицах нашего города, а также те, которые прибудут в наш город из других мест, должны, пока не будет принято другое решение, в соответствии с велением времени, переселиться в дома в гетто». Название гетто происходит от плавильни железа, которая когда-то была на этом месте. Около церкви святого Иеронима. Образование гетто открывает новый период в истории еврейского народа, период, который не входит в сферу нашего обсуждения здесь. Вместе с тем, следует остановиться на отличии формального гетто, существовавшего в конце Средневековья и в новое время, от средневекового еврейского квартала. Изначально еврейские кварталы создавались, как правило, по желанию самих евреев, в то время как гетто были им навязаны. Еврейские кварталы, по крайней мере при своем зарождении, имели целью защитить евреев, дать им защиту городских властей. Гетто, напротив, были предназначены в основном для отделения их от остального населения. Еврейские кварталы в средние века не были закрыты перед христианами, так же, как и христианские кварталы не были закрыты перед евреями. С момента создания гетто они стали местом жительства исключительно евреев, и все евреи должны были в них жить. Гетто были ограничены по площади, поэтому в них существовала большая скученность, чего не было в средневековых кварталах, по крайней мере, до XIV века. Все эти факторы привели, в конце концов, к тому, что гетто превратилось в скопление трущоб, в отличие от еврейских кварталов Средневековья. Подобно многим меньшинствам, евреи в христианской Европе предпочитали селиться вместе. Жизнь в отдельном квартале была следствием желания самих евреев, и у нее были важные экономические преимущества. С самого начала проживание в отдельном квартале было привилегией, которую евреи получали от правителей городов, преимуществом, направленным на привлечение евреев в данный город. Расположение многих еврейских кварталов в центре городов свидетельствует о статусе евреев в глазах правителей, приглашавших их в свои города или соглашавшихся их принять по их просьбе. Еврейский квартал в средние века не являлся гетто. Евреи жили там просторно, христиане жили рядом с евреями, а некоторые евреи жили за пределами квартала. Еврейский квартал хорошо выражал положение еврейского меньшинства среди христианского большинства как обособленной группы, которая вместе с тем является составляющей частью общества, в которое она входит и принимает участие в его жизни. Однако постепенно еврейские кварталы превратились из средства, работающего на благо евреев, в инструмент их притеснения. Начиная с XIII века, церковь стала проводить политику разделения. С того времени, как эта политика стала отвечать интересам городских советов и властей, заметна тенденция к изоляции евреев в закрытые и отделенные от внешнего мира кварталы. Центральное расположение еврейских кварталов, соседство церквей и синагог и постоянное общение между верующими обеих конфессий были повседневной реальностью в XI-XII веках, но начиная с XIII века становятся невыносимыми в глазах различных христианских институтов. Открытость соседства и каждодневный экономический и социальный контакт между евреями и христианами вызывали тревогу, вследствие чего еврейский квартал сделался средством разделения и, в конце концов, и средством дискриминации. Обособленное проживание, которое изначально отвечало желаниям евреев и которым пользовался только тот, кто хотел, теперь вводилось насильственно, и каждый еврей должен был подчиниться ему. Законы об отделении стали дискриминирующими законами.